Глава 37. Чудо это было, или сама судьба, мы выстояли. Крепкий молодой организм Шона смог победить болезнь. Это было жестокой проверкой и безжалостным практическим уроком для меня, как для врача. Эксперимент удался, хоть и дорогой ценой. Стало ясно, что дозировка вакцины оказалась чрезмерной, и впредь нужно быть осторожнее. Любимый после ночи кризиса быстро пошел на поправку. Но я не могла простить себе его страданий и того, что жених едва не скончался у меня на руках. Когда он более-менее окреп, перед нами встал вопрос. Как же действовать дальше? «Такие прививки нужно сделать всем, кого еще не тронула болезнь», — предложила я жениху. «Иначе поветрие не остановить. Необходимо добиться аудиенции короля и убедить его объявить обязательную процедуру для всех здоровых. Прошу тебя, пусти в ход все свое красноречие. Проси, пугай, умоляй. Иначе миссия наша будет тщетной». «Послушай, Лира, дорогая». Чувствовалось, что Шон с трудом подбирает слова. «Твоя затея, не в обиду тебе, довольно опасна. Это как игра в орел и решку. Повезло, что ты не слегла на ложе болезни. Со мной же видела, что произошло. Не упрекая, но ты не можешь не согласиться, я чудом выжил. А если другим не так повезет? Можем ли мы дать монарху Шотландии гарантию, что все привитые нами избегнут заражения? Не превратиться бы нам, исцелителей, в невольных палачей?» «Шон, дорогой», — возразила я ему в ответ. «Это наш первый опыт, и не мудрено, что в него закралась ошибка. Как говорят, кто Богу не грешен. Как медики, да, мы рискнули и поставили первый опыт на себе. Теперь я знаю, что сделала не так. Доза гноя оказалась слишком большой. И надрез, очевидно, следует делать не так глубоко. Мы учтем ошибку и научим других, как должно делать. Заклинаю тебя всеми святыми, получи разрешение короля». Как не сомневался Шон в нашем предприятии, все же согласился на аудиенцию. Получить ее оказалось делом нелегким. Правитель, как и прежде, напуганный возможностью заражения, был наглухо затворен в своих покоях и не принимал никого. Шон всеми правдами и неправдами упросил первого министра королевства передать записку монарху, в которой изложил веские аргументы к необходимости личной аудиенции. Наконец, нам сообщили, что король готов допустить нас к себе. Мы шли на прием, как школьники на экзамен, не скрывая друг от друга своего волнения. О короле Шотландии при английском дворе отзывались как о весьма образованном, рассудительном и справедливом правителе. Правда, шла молва, что он не в меру вспыльчив, но и быстро отходчив от гнева. Мы вошли в королевские покои, и мне выпала возможность разглядеть легендарного монарха вблизи. Внешность Александра III была, несомненно, величественной и благородной. Он обладал высоким ростом, крепким телосложением и выразительными чертами лица. Густые темные волосы, собранные в хвост, пронзительные голубые глаза с некоторым прищуром смотрели на собеседника мудро и проницательно. В печальные дни траура, вызванного эпидемией оспы, он носил подобающие скорби одеяния. Из черного плаща, подбитого черным мехом, и черной шляпы с широкими полями вместо короны. Государь внимательно оглядел нас и лишь после заговорил. «Почтенный доктор Портер, посланник владыки Англии, вы настойчиво добивались аудиенции. По рекомендации брата нашего Генриха мы поняли, что вы знающий и оправдавший доверие врачеватель. Что же вы предлагаете для искоренения страшного поветрия?» Шон отвесил почтительный поклон и начал свою речь. «Ваше Величество, недуг, который посетил ваши земли, страшен своими последствиями. Ежели не принять немедленных мер, он выкосит большую часть населения вашей достойной державы. Мертвые превзойдут числом живых. Хворых в большинстве своем уже не спасти, но у меня есть средства для спасения еще не заболевших. Им нужно провести прививку. Возможно, доселе в практике ваших лекарей подобного не было, но лично я и моя невеста, испытанная помощница в лечебных делах, испробовали ее средства на себе. Отныне нам не страшна эта хворь. Государь, я нижайше прошу дозволения вашего провести сие действо над теми, кого еще не коснулось пагубное поветрие. Поверьте, это остановит шествие заразы во всей стране. Прошу вас призвать действующих врачей королевства, и я обучу их тому, что знаю. Ибо мне и помощнице моей не под силу обойти все пределы державы вашей в краткие сроки. В подмогу нужны проверенные отряды целителей. Тех из лекарей, что ранее прошел мор и остался в живых, мы, обучив, тут же направим по городам и весям. А тех, кто нуждается в прививке, направим в поход только после того, как они привьются. Также, ежели вами будет оказана такая милость, мы приступим к исцелению придворных. И, Ваше Величество, настоятельно прошу вас подвергнуться этой процедуре самолично. Ибо спасение монарха – мой долг. И залог благополучия всей страны вашей». Александр внимательно слушал взволнованную речь Шона. Морщины раздумья бороздили его чело. Наконец, он заговорил. «Достопочтенный Шон Портер, мы верим в ученость вашу по рекомендации государя Генриха. Но как отец народа своего я не могу дать согласия пройти самолично через описанное вами испытание ранее, чем его пройдут мои подданные. Ибо жизни тысячи человек не стоят жизни короля, помазанника Божия. Со своей стороны обещаюсь, что предоставлю вам все необходимые полномочия. Действуйте, как сочтете нужным, но в пределах законов христианских. Говорят издревле, утопающий в минуты отчаяния хватается за соломинку. Посему велю послать ваше распоряжение всех лекарей округи. Передайте им ваше искусство. И по мере сил сами взойдите на ниву исцеления. Как отец государства, я подожду плодов ваших. А там уж и сам Господь рассудит». Шон склонился в глубоком, непритворном поклоне. «Я вижу, что молва о мудрости государя шотландского справедлива», — воскликнул он порывисто. «Даю слово чести, что оправдаю столь высокое доверие, и порукой за него будет моя жизнь. Или смерть, коли будет вам угодно». С этого дня началось обучение всех столичных лекарей искусству вакцинации. Шон на практике показывал, как следует брать образцы прививок у страдающих оспой. Подробно рассказывал о сути и последствиях заболевания. И на практике учил, как следует делать прививки. Как и было обговорено на аудиенции с государем, врачей разделили на две категории. Ту часть лекарей, которые ранее переболели, но выжили после перенесенной оспы, сразу после обучения направились с миссией по стране. А тем же, кто не имел опыта столкновения с заразой, под нашим строгим руководством сами обучившиеся врачи собственноручно поставили прививки. Вакцинированных затем некоторое время держали под неусыпным наблюдением в изоляции, в специально отведенных для них покоях в королевстве, и только после полного восстановления выпустили за пределы изолятора. Успешная вакцинация неболевших ранее лекарей в итоге должна была помочь стране сохранить армию врачевателей, способных дать отпор поветрию и передать полученные знания своим преемникам. Так, один за другим небольшие врачебные караванчики подготовленных специалистов разъехались по самым дальним уголкам королевства. Мы с Шоном отправились с миссией по окрестностям столицы. В сопровождение нам выделили отряд королевских всадников. По прибытию в одно из близлежащих поселений неожиданно нас встретила целая толпа. Похоже, местные жители не столько боялись оспы, сколько визита королевских посланников. Во главе встречающих стоял сельский староста. Возле него теснился местный настоятель, который с грозным видом держал в руке распятие. «Что принесло вас в наши пределы?» – спросил деревенский глава, отвесив почтительный поклон. Начальник королевской гвардии церемониться не стал, он грозно рявкнул. «Лечить вас прибыли волею государя. А ну-ка, созови в самую просторную избу вашего селения всех от мала до велика, кого еще не тронуло страшное поветрие. С нами ученый и наземный доктор из самой Англии, и он уж знает, как остановить бедствие». В толпе заухали и закрестились. «Только не хватало нам проклятых англичан». Раздались возгласы тут и там. «Испокон веков они ненавидят нас, зарятся на нашей земле. Какой черт их принес в годину лихого бедствия?» «Разговорчики», — грозно прервал начальник стражи. «Не видите, глупцы, у меня на руках эдикт самого короля». Он сучил пергамент с королевским указом в руки старосты. Тот тужась разбирал мудреные письмена, но, похоже, понять ничего не смог. Вперед выступил сельский священник. Его манеры и ужимки до боли напомнили мне отца Стефана. Тот же ханжеский вид, такая же неприятная физиономия. Неужели служители Божьи одинаковы везде, независимо от границ? Сельский кюре с важным видом приблизился к нашей процессии, вытягивая перед собой распятие, словно ограждаясь им от какого-то покушения. «Власть государя – ничто перед властью Божьей», – истерически провозгласил он. «Не дело государей земных вмешиваться в деяния Владыки Небесного. Коли Господь покарал нас проклятым поветрием, мы должны нести свой крест со смирением и раскаянием. А чужеродных лекарей в наши пределы не допустим, да покарает их сам Христос». Нам повезло с сопровождением. Начальника стражи ничуть не испугала патетика святого отца. «А ну прочь! Не видишь, что мы посланники Его Величества? Срочно собрать всех здоровых в самой просторной избе, иначе я за себя не ручаюсь». Стража, услышав слова своего начальника, не сговариваясь, обнажила мечи. «Кара Господня пришла к нам, христиане!» — возопил священник, впадая в истерику. «И царь Валтасар возвышался перед Богом, но был наказан. Я немедля отпишу в Высокий Рим о беззакониях ваших, а там да рассудит нас сам Спаситель». Святоша, подобрав полы рясы, кинулся прочь. Начальник стражи, махнув рукой, велел сельскому старости собирать народ. Подготовившись, мы с Шоном приступили к процедуре вакцинации. Предстояло привить не один десяток местных жителей, пока не тронутых оспой. Шли дни, миссия наша подходила к концу. Мы охватили прививками все местное население, от малышей до старцев. Отправившись назад, в пределы Эдинбурга, дороги мы с Шоном рассуждали, насколько эффективной окажется наша великая битва против оспы.